Глава 50. «Демис! Похоже, кто-то возвращался домой пьяненький». От последней совершенно нерадостной мысли я глупо хихикнула и тут же прижала ладонь ко рту, недобрым словом вспоминая своего папочку. Замечательный оказался мужик. Это он только на первый взгляд был весь такой суровый, серьезный, важный, а на самом деле больше мамы плакал, пока нас с ней обнимал. И все не переставал говорить о том, как он скучал и как бесконечно рад, что нашел меня. А у меня еще был братик и две сестрички. С последними мы будем знакомиться завтра. Мы решили, что лучше вливать меня в семью постепенно, а вот с братиком познакомились уже сегодня. Мама по секрету призналась, что, не считая ее с папой и лекарей, мы с бабушкой первые, с кем познакомился совсем крохотный и все время спящий Айр Фернандо Аркоми. Мама с папой и поэтому на свадьбу к племяннику не пошли. Они были немножко заняты, рожали. В общем, когда со слезами и знакомством было покончено, бабушка откуда-то принесла темную стеклянную бутылку. Но укоризненная бабушка Орви не отреагировала никак, бутыль на стол водрузила и торжественно велела пить за счастье семьи всем, кроме мамы. Она все же только пару дней назад мамой стала, у нее молоко и кроха, так что ей нельзя. Папа пить отказывался, тогда бабушка ему мою ладонь с рисунком показала. Выпил махом и свою порцию, и наши с бабулей. Но мы не жадные и все понимающие, так что щедро налили ему еще. Еще оказалось ненужным. Бабушкина настойка, как выяснилось, уносила с двух глотков. Выяснять, к несчастью, пришлось на собственном опыте. В общем, я нахрюкалась. В зюзю просто. Довела себя до такого состояния, в котором пришлось трижды перестраивать портал, потому что он куда-то не туда строился. И теперь дорожка внутреннего двора Демиса и Хара размывалась у меня перед глазами. Только изредка мелькали какие-то странные огоньки, которых раньше тут, кажется, не было. В доме было темно. Решив, что Демис просто лег спать, решив меня не дожидаться, я осторожно прокралась вначале в ванную, а затем и в свою спальню, где уснула даже раньше, чем завалилась на неразобранную постель. Утро было просто мучительным. И началось оно с отвратительного пения каких-то особенно извращенных птичек, поселившихся у меня под окном. Они не пели, они визжали, явно измываясь над моим слухом, нервной системой и трещащей по швам головой. Тьма, почему же так плохо-то, а? С трудом, плохо чувствуя местами онемевшее тело, я кое-как сползла на пол, полежала немного там, давая себе несколько минут передышки, и только после этого поползла в ванную на первом этаже. Мне даже было наплевать, увидит ли меня Демис в таком состоянии и что он подумает. Но 40 минут спустя, когда я пришла в относительный порядок и со все еще болящей головой заявилась на кухню, где нашла сложенный пополам листок бумаги, стало ясно, ничего он не подумает и не увидит меня. Судя по оставленному посланию, не увидит он меня или еще год, или вообще никогда. Потому что шансы живым вернуться домой с острова Ирвы, куда Демис отправился в числе добровольцев с целью спасения беженцев и ликвидации агрессивно настроенных существ, высунувшихся из-под земли спустя почти 300 лет сна, эти шансы ничтожно малы. Зачем? Такое чувство, что если я, как тогда в доме Аркоми, буду говорить вслух, Демис меня услышит и обязательно ответит. Он должен был ответить, должен был услышать, но... В ответ на мой голос из глубины дома послышались легкие царапающие шаги. Вскоре на пороге кухни показался непривычно грустный бродяга. Мой ужасно умненький пес подошел и ткнулся носом в мою опущенную ладонь, словно пытаясь поддержать и утешить. «Ты что-нибудь знаешь?» Я присела перед ним на корточки и серьезно заглянула в большие блестящие глаза. «Зачем он поехал туда? Что он задумал?» Ответа у пса не было. «Но я знаю, у кого он был». Уже пару минут спустя я, позабыв о своей головной боли, открывала портал во дворец Айра Айна Аркоми. Знакомая со мной стража благоразумно не стала предпринимать попыток остановить меня. Они увидели, с каким убийственным лицом я иду, даже здороваться передумали, и дверь передо мной открыли. А Фирс даже тихонько шепнул «Правитель у себя в кабинете». Поблагодарила его кивком и пошла выяснять отношения, но и тут не вышло. Едва я преодолела все то расстояние до кабинета Аркоми и без стука рывком открыла дверь, мне в лицо прилетело. Это было его решение. Остановилась, постояла, обдумывая заявление. Оценила, что Аркоми даже головы от каких-то бумаг перед собой не поднял, а после шагнула в кабинет и дверь за собой закрыла. Не дожидаясь приглашения, прошла и села в одно из кресел для посетителей, всем своим видом показывая, что я готова слушать дальше. Все же оторвавший голову от бумаг Айер всем своим видом показал, что мне бы лучше свалить. И что же побудило его принять такое решение? Да, я сама любезность, особенно когда очень злой становлюсь. А когда некоторые, пусть даже правители, вынуждены выгонять прочь дорогих мне людей, это злит, очень злит. Я злая, а злая я способная на очень большие глупости. Мой род. Просто даже не задумываясь и не выдерживая пауз, заявил Аркоми. Долгий, тяжелый взгляд мне в глаза и выразительное исправление самого же себя. Наш род. Ах вот, значит, за какие ниточки мы решили подергать. Спешу огорчить, дорогой мой. Ты не такой умный, как тебе кажется. И ты уж точно не умнее всех. Хочешь поиграть? Без проблем. Мой дорогой Айен. Медленно начала я и эффектным жестом продемонстрировала чуть прищурившемуся правителю свою ладонь. Райер Демис Йихар отныне мой муж, следовательно, часть нашего рода. Между прочим, насколько я знаю, Айен сам брак и одобрил. «Мне это прекрасно известно». Столь же фальшиво вежливым тоном уведомил меня мужчина с величественным кивком. «Но мы с тобой лишь часть великого рода». «Ага, значит, решение принимал не он, а кто-то другой». «У нашего рода есть уважаемый совет?» Продолжаю любезничать, уже понимая, что я, кажется, начинаю искренне не любить как минимум часть своей новообретенной семьи. «Как и у любого уважаемого рода». Еще один полный вежливости и почтения кивок. Значит, решение принимал совет. Оставив ложную любезность, я откинулась на спинку стула и принялась нервно барабанить ногтями по столу. Итак, что мы имеем? Демис стал моим мужем, следовательно, частью рода Аркоми. Видимо, исходя из этого, совет рода принял решение и отослать моего мужа к тьме на поклон. В смысле, туда, откуда хрен вернешься. Зачем? Вариант первый, он им просто не понравился. Вариант второй. Им не понравилась я и тот факт, что решение о замужестве я приняла без них. «А, кстати, как семья отнеслась к моему замужеству?» — спросила у Айена. Тот едва заметно улыбнулся, явно одобряя мою догадливость, и отозвался. «Крайне негативно». «Значит, верным был второй вариант. Значит, Демиса послали на почти стопроцентную гибель намеренно. Значит, ты входишь в совет?» — прямо спросила я, подняв взгляд. Мужчина внешне никак не отреагировал на вопрос, а просто сказал «Нет». «Печально, но не смертельно. Придумаем что-нибудь еще». «Ты можешь оспаривать решение рода?» Уже догадываясь, что услышу, я все равно не скрыла разочарованного выдоха, когда Айн сказал «Нет». А я просто психанула. «Ты правитель целого государства. Придумай что-нибудь». После этого от любезности не осталось и следа. Аркоми перестал изображать вежливость, посмотрел на меня уже абсолютно серьезно и сходу, словно заранее все продумал, выдал. «Я принимаю тебя на государственную службу, как жену Райера, и отправляю на секретную операцию по спасению беженцев. Уверен, ты справишься». То есть он предлагал мне отправиться к Демису, спасти его, если получится, но по факту просто отправлял к нему. Если взглянуть на это более реалистично, меня отправляли фактически на смерть. Но не на простую смерть, а на смерть рядом со своим мужем. С человеком, который был рядом, когда был особенно нужен мне. Кто стал для меня одним из близких и важных людей. Тем, за кого я могла отдать жизнь. И я поняла это только сейчас. Он был рядом, когда был нужен мне. Да. А сейчас ему нужна я. Потому что даже с беженцами его отправляли из-за меня. Так могу ли я отказаться? Могу ли я хотя бы сомневаться? Я и не сомневалась, когда озвучивала правящему Айру свое решение. Когда подписывала документы и принимала свой новый пост, возглавляющего секретную операцию. Секретную, потому что так у меня была фора. Айн не может рассказать роду, куда я делась, потому что у него обязательства и клятвы. Пока они сами до всего не додумаются. Я не сомневалась, когда знакомилась с той полусотней воинов, которых отдали мне под командование. Когда мы грузились на корабль, я не сомневалась даже тогда, когда вдруг узнала о своей морской болезни и большую часть плавания провела в обнимку с бродягой, который отказался оставаться с Аркоми и упрямо увязался со мной. Он, как и я, решил, что своих важных людей нужно вытаскивать из передряг, в каких бы они ни оказались.